Глава 17. Павел. Смотрю на Ксюшу, а у самого в голове крутится мысль, почему некоторые женщины, чаще всего недостойные, получают все, а другие нормальные, адекватные сидят, как эта красотка, и только глазами хлопают. В итоге проститутки в достатке и процветание, а жены и матери погрязли в быту и ипотеках. Недаром считается, что самые лучшие женщины или из провинции, или из окраин. Не крутятся они вокруг денежных мешков с ножками, не завлекают олигархов и не стремятся к кормушкам. Хотя, может быть, я и тут ошибаюсь. В конце концов, большинство людей настолько хорошие, насколько позволяют обстоятельства. А если дать им все, то на выходе мы получаем морального урода или уродку. Так что не стоит рассчитывать на лучшее, даже в случае с Ксюшей, хотя ее позиция не может не вызывать уважения. Как докопалась моя служба безопасности, у девушки 100% какие-то проблемы с репродуктивной системой, так что детей она не родит. Муж у нее живет с беременной любовницей, а еще они находятся в процессе дележа имущества. В общем-то, становится понятно, почему Ксения ездит в опеку, она хочет приемыша. Еще мне поступил сигнал, что якобы у этой мадам что-то не так с головой, какие-то девиации на почве детей. Я сразу понял, что это лажа. Конечно, и среди женщин немало психически больных и прочих извращенок, поэтому информацию проверили, но ничего, кроме чужих слов, не всплыло. Однако ситуация так себе, а мне стало понятно, почему Ксюша ходит такая кислая. Будешь тут веселой, если на тебя гонят самые близкие люди. В любом случае, у меня даже в сортире висит по 3 камеры, так что любой намек на что-то плохое и Ксюше не жить. «Почему вы выбрали меня?» — читает подготовленные моим юристом бумаги. «Это не я выбрал, это дети. Закидываю ногу на ногу. Ты очень зря думаешь, что я влюбился и растекаюсь лужицей. Мне плевать, кого брать на данную должность. Ты это будешь или какая-нибудь другая учительница. Хоть негритянка из Папуа Новой Гвинеи». Я жду, что она нахамит мне в ответ, но Ксюша кивает и погружается в чтение договора. А я даже немного разочарован. Не вывести ее на эмоции. Ну ладно, пусть читает. Я оглядываю ее кабинет, останавливая взгляд на железных и пластмассовых крючочках, торчащих из банки. Отдельно лежит стопка каких-то бумажных конвертов. Там тоже угадывают то ли палочки, то ли ложечки. Тут же небольшое круглое зеркало на ножке. «Павел Юрьевич», — откладывает документы в сторону, — «а вы о детях-то подумали?» «В каком смысле?» «Вы меня не знаете. Я не знаю вас. Отношения между нами отсутствуют как вид. И я имею в виду не любовные отношения. Речь идет о том, что вы вообще про меня ничего не знаете. А я должна сообщить детям, что я пропавшая мать, которая каким-то чудом их отыскала. А если не сложится, то что? Новую мать найдете? Так дети прекрасно заметят разницу». «Вот поэтому я и хочу, чтобы матерью работала именно ты. Даже несмотря на приличные деньги, ты думаешь об интересах детей и не бежишь на шелест купюр, сломя голову. Хотя в твоем случае финансовая поддержка бы не помешала», — улыбаюсь, не сводя глаз с Ксюши. Та едва заметно краснеет, а я снова отмечаю про себя, что она красивая. И как только ее муж бросил, идиот, что с него взять? «Я хочу знать, что с настоящей мамой. Она жива? Дети с ней видятся?» «Тема неприятная, но объяснить ситуацию все-таки придется. Особенно на случай, если эта коза каким-то образом найдет Рому и Розу. Мама жива», — киваю. «А еще здорова и счастлива. Она бросила двойняшек. не хотела возиться с инвалидами. То есть она считала, что из них вырастут инвалиды, и смысла вкладываться в детей никакого нет. Я рассказываю всю историю и сам не замечаю, что чем больше в нее погружаюсь, тем больше отвращения у меня к Юле. Не внешняя показательная ненависть, не обида, а именно чувство, будто это какой-то слизняк, к которому и прикасаться-то чревато. Так она в итоге с детьми видится? Нет, у нее своя жизнь, а Роза и Рома ее быстро забыли. Это было несложно, учитывая, что у нее не было никакого желания играть с ними, брать на руки. Она только и делала, что шлялась по магазинам. А сейчас? Сейчас я собираюсь ее окончательно лишить родительских прав. А чтобы она не явилась к детям, чтобы ими не манипулировала, у них должна быть мама. И я вижу этой мамой тебя. И если ты будешь хорошей мамой, то договор перерастет в усыновление. А это еще большие деньги, улыбаюсь. «Вы все деньгами считаете?» — скидывает брови. «Все. Ищите другую маму». Поднимается, а у меня глаза на лоб лезут. «В смысле ищите другую маму? Она охренела?» «Так, не выделывайся!» — вскакиваю с места. «Ты это подписываешь, и мы идем ко мне, будешь с детьми играть». «Паша!» — она наклоняется ко мне и произносит едва слышно. Ты сначала А вылечиваешь голову, Б решаешь проблемы со своей бывшей и В учишься не покупать людей, а с ними договариваться. А когда речь идет еще и о детях, тут надо включать мозг, а не банкомат. Вот это поворот, хочется ее стукнуть, ей-богу. Не самое подходящее время, чтобы выделываться. Ксюш, откашливаюсь. Я не принимаю отказов. Учись. Говорят, полезно. Это отрезвляет даже самых избалованных мальчиков. Это я тебе как педагог говорю. Ну ладно. Цежу сквозь зубы и выскакиваю из кабинета. Вот тебе и Ксюша. Не зря от нее муж ушел, зараза такая. Но мне-то что теперь делать?